Государь наш еще вчера собрался ехать, да не успел, — сказал Терентий, когда последняя телега выехала на улицу, и привратник закрыл дубовые ворота. Вишь, снадобье дал. Теперь и ребенку полегчает. Так-то оно так, — отозвалась Анфиса, — спасибо боярину. Однако она замялась. Надоть Господу Богу во здравие младенца молитву вознести. У Андроника монастыря родной дядя Степана в монахах. Вот бы нам туда, — она с мольбой посмотрела на мужа. Молитва никогда не помешает, — поддержал Терентий. Сегодня в Покровском соборе сам новопоставленный владыка Филипп службу правит. Твоей молитве рядом со святительской сподручнее до Бога дойти. Вот что, Степан, запрягу-ка я лошадку ради болящего младенца. Сначала к Покровскому собору поедем, а после и к Андроникову монастырю. А сейчас ко мне. Жонка пусть снадобье варит, а мы с тобой покалякаем. Терентий Лепешка знатно угостил Степана Гурьева и его жену Анфису. Стол был заставлен всякой всячиной. От малосольных огурцов шел щекотливый чесночный дух. За обедом земляки выпили хмельного и разговорились. «Сколь времени, милый, ты в Москве не был?» — спросил хозяин, выслушав деревенские новости. 3 года, Терентий Григорьевич. 3 года? За 3 года у нас в Москве крутая каша заварилась, не приведи бог. Как тебя понимать, Терентий Григорьевич? Так и понимаю, что каша крутая. За 3 года сколь голов срублено, сколь людей на колья посажены и от других казней сгибли, не счесть. А кто тую кашу заварил? Царские слуги-кромешники. А царь-то, Иван Васильевич, по что слугам волю дал? Терентий Лепешка не сразу ответил. Как тебе обсказать, милый? В прошлом годе, в день Святой Троицы, гости к нашему боярину съехались. Знатная застолица была, пиво, мед хмельной пили. Слыхал я разговор промеж гостей. Терентий понизил голос, будто большой царский воевода, князь Андрей Курбский, изменил царю и русской земле, и к литовскому королю отъехал. И другие бояре будто царю изменили. Осерчал Иван Васильевич, от царства хотел отказаться, отъехал в Александрову слободу. От расстройства у него, почитая, все волосья на голове вылезли, похудел, поблек. Теперь царь только кромешникам верит. Говорят, он в Александровой слободе свой монастырь завел, и кромешники у него в монахах, и ходят они на особицу, не как все, в черных кафтанах, да в черных шапках. Среди них и немцы, и татары крещеные есть, а самый матерый у них — Малюта Скуратов. Степан Гурьев слушал, раскрыв рот. И слободской народ другим стал, сколь его теперь в Москве живет сила, и купцы, и мастера, и ремесленники все хотят свой голос иметь. Раньше, что сказал господин, то и ладно, а теперь и то им плохо, и то нехорошо. Мы да мы советы норовят давать, будто без них бояре не разберутся. Разговоры среди горожан вольные пошли, божественные хулят, попов и церковь. Откуда разговоры идут? От попов же и монасей. Терентий ухмыльнулся и недоуменно пожал плечами. До царского уха разговоры их не достигли, и восхотел он управу на них найти. Кромешники за вольности не милуют. А простой люд, мужиков русских? Против мужиков кромешники зла не держат, подумав, сказал Терентий. Однако, ежели который боярин попал на опалу, они слуг его и людей без разбора бьют и режут. За что же, Терентий Григорьевич? Бояры князей за изменные дела, а мужиков для потехи, Терентий еще подумал. Для мужиков не так царь страшен, как поместники. Боярин родовитый, либо князь от отцов и дедов богатством владеет. И земли у него много, и душ крестьянских на земле 1000. А поместный дворянин получит за царскую службу 300 либо 200 десятин и готов из мужиков душу вынуть. Все ему мало, давай и давай. Нашему-то боярину Ивану Петровичу тоже, видать, черед пришел. Попал воеводой в Полоцк, место почетное, спору нет, однако в Москве почета больше. И промеж себя у бояр согласия нет. Одни с крымским ханом воевать хотят, а другие с ливонскими немцами. Господи, помилуй нас грешных, пронеси беду.